Глава 44. После того, как фантазии, так сказать, воплотились в действительность, они начинают казаться отталкивающими и непонятными. Неужели так происходит со всеми людьми? В моей жизни был период, когда я испытывал невероятный интерес к порнографии, до такой степени, что это превратилось в навязчивую идею. Чем ужаснее были фотографии, тем больше они мне нравились, хотя от некоторых сюжетов мне становилось дурно. Наверное, мне хотелось увидеть худшее из того, что бывает на свете. Я отправился в Копенгаген и изучил магазины на Истедгаде. Истедгаде — улица в Копенгагене, на которой расположено множество магазинов, торгующих порнотоварами. Район известен большим количеством проституток и наркоманов. К проституткам я подходить не стал, равно как не пошел в охотничью избушку с Максом, только накупил порножурналов и вернулся обратно в свою дешевенькую гостиницу. Эта нечистоплотность доставляла мне удовольствие. Мне нравилось ходить по этой улице и думать о том, зачем я сюда приехал. Я представлял себе, как чужие дамы, одетые в дорогую одежду, смотрят на меня и думают: «Фу, какое ничтожество!» И даже это возбуждало меня. Сейчас я припоминаю, что меня посещали странные фантазии. Мне хотелось, чтобы меня презирали. И все же меня всегда, по крайней мере до того момента, как я до срока вышел на пенсию, считали человеком счастливым, приятным, ну, разве что чуточку скучноватым, и просто-таки симпатичным. Случалось же, что некоторые женщины влюблялись в меня с первого взгляда. Будучи ребенком, я немного не вписывался в социальный расклад, но мне казалось это нормальным, потому что я чувствовал себя взрослее своих товарищей, и интересы у меня были другие. Я никогда не был существом общественным. В детстве у меня были причудливые фантазии, например, такая. Я, маленький попрошайка, которого жестоко бьют, хожу по городу и роюсь в помойках в поисках пищи. Я грязен, со всех сторон на меня сыплются тумаки, подзатыльники и затрещины. Или такая. Я калека, уродливый идиот, пускающий слюни. Иногда, уже будучи подростком, я мог, сидя в метро, повинуясь внезапному порыву, вздернуть плечи и отвесить челюсть или вообразить, что я хромаю, начать дергаться и трястись. Да, иногда на меня находило, мне надо было показать, что я ничтожество. Почему? Не знаю. Конечно же, человек сам не хочет вести себя таким образом. При этом, что достаточно парадоксально, я испытывал совершенно противоположные чувства, покупая порножурналы. Мне казалось, что я выгляжу смелым, хотя я всегда просто на них смотрел, или почти всегда, скажем так. Факт, что я, какая-то часть меня, до сих пор нуждается в этом, мне хочется, чтобы вы сказали: «Равнер, ты смелый». И все-таки я понимаю. Эта мысль, это чувство настолько же ребяческие, как бахвальство мальчишек, которые собираются, чтобы посмотреть видеофильмы. Такие страшные, что им еще несколько недель будут сниться кошмары, по крайней мере, тем из них, у которых чувства еще окончательно не притупились. Неужели я всего лишь маленький попрошайка, который смотрит на мир глазами нищего оборванца? Ведь глаза человека, его взгляд — voluptas oculorum. Это единственное богатство попрошайки, его единственная сила.